Глава 10. Таинственная находка. В усадьбе работа кипела. На крыше сарая вместе с ходящим туда-сюда бурмилом томился ожиданием медведь. А в гостевом доме орудовал шпателем, замазывал ущелье на рамах, плотник. Хорошо хоть оставалось местечко, где ведьмы могли спокойно переодеться и умыться с дороги. Лиса с вороном вломились в избушку следом за ведьмами и вид имели потрепанный, что говорило о том, что им пришлось применить магию. Видно, не все поняли, что в избушке без хозяек делать нечего. Тут одних сундуков стоимостью на 12 городов средней руки целых 2. Умницы, заслужили. Веся в качестве награды выдала каждому хранителю по куску сыра. «Хозяйка!» – плотник позвал с порога дома, блестящего новыми стеклами. «Принимай работу!» Весенняя, наскоро вытерев полотенцем лицо и руки, направилась к мужику, застывшему у входа в гостиницу, с топором в руке. «А чего инструмент с собой таскаете? Тяжелый ведь?» Опасливо поинтересовалась она, видя, как орудие труда нервно перебрасывается из ладони в ладонь. «А чего они? Чуть шаг за порог сделаешь, сразу кидаются. Смотри, все штаны в мелкую дырочку пожгли». Веся обернулась. В дверях избушки топорщивался лиса и грозно размахивал крыльями ворон. «Территорию охраняют, пока хозяева отсутствуют. А за штаны не беспокойтесь. Я серебрушку к цене работы прибавлю». «А плотник-то плутоват. Не стали бы хранители зря нападать. Выходит, пытался в закрытую избушку проникнуть. Вот только зачем? Из-за любопытства? Или искал то, что плохо лежит?» «Вместо собак у него, что ли?» «Вместо». Работу, однако, свой плотник знал. Рамы подправил, стекла вставил, где надо потесал, подмазал. Окна открывались легко, без скрипа и перекоса. Когда Веся рассчиталась и протянула на прощание руку, плотник вдруг наклонился к самому уху и зашептал. «Неладно у вас здесь, нутром чую. У меня от рождения чуйка работает. В селе все дарил плотника знают. Спроси, если что». «А что спрашивать?» Так же заговорчески ответила Весенняя. «Что чуйка моя ни разу не подвела. Люди подтвердят. И Бакула, у которого черт в трубе застрял. А кузнец все удивлялся, отчего огонь в горниле раздуть не может. И пекарь, от которого обиженный домовой сбежал, потому и тесто киснуть начало». «Я поняла. Весь от волнения жала пальцы в кулаки. Если плотник правду говорит, то они, ведьмы, не видят того, что должны были сразу заметить. А простой человек, не имея колдовского дара, почуял. И не где-нибудь, а прямо в избушке, раз туда сунуться попытался. Только что делать-то? Я хотел сам посмотреть, но зверюги ваши не дали. Сейчас дадут. Посмотрите, пожалуйста, дяденька дарил. Сделайте одолжение». Он слез с телеги, вытер вспотевшие ладони о штаны и пошел к избушке. Не доходя до нее, низко наклонился. Повел руками, будто пытался нащупать нечто невидимое. Веси кивнула лисе, заставляя ту отступить. Выскочившая на порог Александра, не понимая, почему плотник вокруг избы ходит и руками машет, нахмурилась. Ворон на ее плече блеснул бусинками глаз и, проявляя крайнее любопытство, сорвался в полет и закружил над плотником. «Может, внутрь избушки загляните?» У Весенней родилось подозрение, что неладно внесет от сундука, который помело отказалось открывать. Однако Дарил покачал головой. «Нет, с задней стороны избы шибче пахнет». «Так там у нашей избушки хвост, а из-под хвоста всегда дух сильней». Не удержалась и вставила свое помело. «Как то хвост?» – удивился дядька. «Так она у нас на куриных ножках. А раз яйца несет, значит и хвост есть». «Ага». Плотник почесал ногтем лоб. «А не могли бы вы, милой барышни, заставить избушку подняться? Чую, под ней тайна зарыта». Весенняя, конечно, проходила магическое домоводство, где есть раздел живых артефактов, к которым и относилась избушка на куриных ножках. Но только как управлять ее подзабыла. Разве каждый выпускник помнит то, что изучалось на первом курсе? Оглянувшись на замершую с открытым ртом Александру, Веся досадливо фыркнула. «Что взять с двоечницы?» «Апинета?» выкрикнула она и сделала указывающий жест на то место, что должно было открыться, то есть фундамент избушки. Думала, что универсальная команда сгодится и для живого артефакта. Однако добилась только того, что настежь распахнула все окна. «Кыш, кыш!» – пришла на помощь Помело, помахала руками, прогоняя наседку прочь. И у нее получилось. Изба дрогнула, недовольно закудахтала и, выдав порцию сажи из трубы, поднялась на ноги. «Сгоните ее с места!» – попросил плотник, поскольку изба не спешила двигаться. Нерешительно топталась, точно не понимая, что от нее хотят. Воодушевленный успехом, Александра выломала пруд, очистила от листьев и постучала им по порогу избушки, привлекая внимание к себе. «Кыш! Кому сказала кыш?» Изба неловко попятилась. Так, применяя простое «кыш» вместо мудреных слов из учебника магического домоводства, и отогнали несушку метров на 20. «Смотрите!» Завороженно произнесла Помело, нащупав что-то под ногами. «Тут врыта в землю какая-то железка». «Странно, почему ты ее не заметила в прошлый раз, когда лазила занозу вытаскивать?» Веся подошла ближе. Плотник опустился на колени и провел по железке руками, пытаясь понять ее размеры. «Я тогда думала только о том, как избушке должно быть больно. Тебе бы такую занозу в пятку». «А ведь Александра права. Все мы, видя проблему, думаем только о ней и не замечаем частностей». Мысленно согласилась подопечная рыжая ведьма, наблюдая, как плотник осторожно очищает металлическую пластину от пожухлой травы. Согнанная с насиженной территории и обиженная небрежным отношением к ней недоучки Александры, избушка вновь вздрогнула, громко вскрикнула «Ко-ко!» и снесла яйцо. Покончив с процессом деторождения, рассерженно уселась на новое место, разрушив тем П-образную конфигурацию усадьбы и взметнув в воздух мириады частиц пыли и мелкого сора. «Нет, не поднимается!» Сгонявшись за топором плотник, попытался вогнать острое лезвие под железку. «Крепко сидит!» «Посмотрите, нет ли там замка с иглой, требующей крови?» Спросил у Помело, и на удивленный взгляд Весенний пожал плечами. «Вдруг это заколдованная дверь? Не зря же нас сюда отправили. От бабушки всякого можно ожидать. Первая ведьма в нашем царстве». «Иглы нет, да и замка нет. Плотник разве что не обнюхал дверь». «Тут без магии никуда. Если это заколдованная дверь, то только слово верного послушается», — произнес кто-то за спинами. Все вздрогнули и повернули голову в ту сторону, откуда за ними, оказывается, наблюдали медведя. Косолапые, несмотря на немалый вес, тоже способны неслышно подбираться. «А понята?» — робко поинтересовалась Весенняя. «Все в этом дремучем не так. Заклинания, что срабатывали в столице, здесь безбожно сбоили». «Нет, инструкцию к избушке читали?» «Должна быть». Бурмил присел на корточки рядом с плотником. Его духохранитель-медведь подошел ближе, но, поймав строгий взгляд хозяина, замер за спинами молчаливым валуном. «Для всякого крупного артефакта свои инструкции положено». «Не дали нам никаких инструкций», — обиженным голосом произнесла Александра, держа под мышкой яйцо. «Нечего редкому продукту в траве валяться. Скоро ужин». «Избушка на вид такая древняя, что в те века бумагу еще не изобрели. Не то что слово, инструкция». «На бересте писали?» — поднял брови Дарил. «Или на папирусе», — брякнула Саша, проявляя, что все-таки нахваталось каких-никаких знаний. «А вы на всякий случай поищите. Наверняка папирус за печку завалился», — посоветовал плотник, обтирая испачканные травой и глиной лезвие штаны. «Ну, сразу скажу, нехорошим духом от погреба несет». «Ой, а вдруг там банки с грибами взорвались, а что?» Помело стушевалась, когда на нее посмотрели, как на болезную. «Погреб же!» «А может, там пропавшая ведьма?» — сделал большие глаза Бурмил. «А что? Накануне Захария была, а на следующий день, когда я пришел по уговору с ней, от нее и след простыл». «От тебя девки и до того сбегали», — махнул рукой плотник, совсем не жалея сникшего парня. Короче, ищите инструкцию или того, кто знает волшебное слово. А я пошел. Поздно уже. Не хочется по дремучему лесу ночью колесить. Так и не поняв, что делать с находкой, на всякий случай привалили железяку камнями. Медведи помогли найти и принести. А вдруг здесь замка нет только потому, что дверка открывается изнутри? Именно этот вопрос Помела заставил действовать решительно. Ведьмам не хотелось, чтобы однажды ночью волшебное слово прозвучало из-под земли, и на веренной территории появились чужаки. Избушку на место усаживать тоже не имело смысла, поскольку в ее полу обнаружились незакрепленные половицы. Их искали, а потому уж точно нашли. Александра поплясала на каждой, и лаз отозвался скрипом. Его открыли легко, и вел он в пространство между куриными ножками, а оттуда как раз можно было попасть к железной дверце. «Выходит, у предыдущих хозяев была своя тайна», — произнесла Весенняя, боясь даже представить, кто мог нежданно-негаданно вылезти из-под земли, если бы тайный лаз не обнаружился. «Спасибо плотнику». А она, глупая, подозревала его в излишке любопытства. Немаленький Бурмил, отодвинув половицы, легко протиснулся в образовавшийся лаз. А вот его духохранитель, кинувшийся следом, нет. «Отожрался, скотина!» Скривился Бурмил и шлепнул застрявшего медведя по жирной холке. Тот виновато скосил глазки в сторону. Простым людям трудно понять, как животные, сопровождающие магов, могли быть духами, поскольку они ели, пили и даже спали. И только маги, которым посчастливилось обзавестись хранителями, знали, что те таким естественным образом пополняют резерв своей магии. Ею в любой момент они могли поделиться с хозяевами. Чем крупнее животные, тем больше у мага возможностей в колдовском деле. Если, конечно, он не ленив и не глуп. Про Бурмила трудно было сказать, что он обделен умом. А вот то, что природа щедро отмерила ему лени, было из бесподсчетов заметно. Если плотник появился ранехонько и все успел сделать, то эти двое явно не торопились. «Ну, показывай свою работу». После того, как вытащили медведя, Веся решил посмотреть, как продвигается починка крыши. Только от кровли зависело начало гадального бизнеса. А починка никак не продвигалась. Единственное, что эти двое успели сделать, провалить даже те участки, что еще могли послужить. Дыра сделалась заметно шире. «Я вас прокляну», — Веся устало опустила плечи. «Мы хотели замерить, чтобы знать, сколько валить деревьев». Оба медведя отказывались смотреть в хмурое лицо ведьмы, прожигали взглядом пол. «Вот честное слово, завтра к вечеру привезем бревна». «Идите уже, даю вам 2 дня». По фронту работы Веся видела, что за один день никак не управится. А значит, медведи, наверное, оценивают свои возможности. «На 3-й день прокляну». На то мы и расстались. Чтобы хоть как-то исправить попорченное настроение, вечером собрались навестить пасечника. «Вот блин, мы ж дорогу не спросили». Помело в новом платье и сплетенной в косу под цвет наряда лентой выглядело мило. Шляпу с пером Весенняя ей надеть не позволила. «Вечереет, а возвращаться так и вовсе затемно. Не хватало еще, чтобы ты, не видя из-за широких полей ничего вокруг, в сосну врезалась. Лечи тебя, придурочную, потом». «А как же?» «Ничего, доберемся. И Малец, и дядька Архип в ту сторону уходили». Весенняя, застегнув туфли на низком каблуке и оправив подол нового платья, шагнула за порог. Помело, груженное пакетами и недоумевающее, как можно по одному лишь заданному направлению сунуться в незнакомый лес, потопало следом. «Стой на месте, горе! Я в гостиничный дом за коробкой с путеводными клубками сбегаю». «А, так мы пасеку по навигатору найдем?» — обрадовалась Помело. Солнечного цвета платье и световые сандалики с блестящими пряжками красиво оттеняли ее смуглую кожу. Впервые Веся заметила, что царевна весьма симпатичная девушка. Если, конечно, как сегодня ее отмыть, причесать и постричь ногти. «Хочу на пасеку», — громко и четко произнесла Весенняя. Топнула ногой и бросила на землю один из клубков. Тот подпрыгнул на месте и покатился в ту сторону, откуда в усадьбу приходили Архип и его сынишка. Веся тихонько выдохнула. Боялась, что и здесь их ждет сюрприз. Мало ли, вдруг за время бездействия магия из клубков выветрилась. «Интересно, а он до столицы доведет?» Помело шуршало пакетами сзади. «Скорее всего, для такого расстояния клубок нужен величиной с нашу избушку. Я слышала, что навигаторы могут довести только до туда, докуда хватит их нити. Из Явлонии, страны узкоглазых, говорят, привозят такие навигаторы, где нити в несколько раз тоньше волоса. А значит, те клубки могли бы нас не только до столицы довести, но и до самой Явлонии». «Мастера!» Уважительно протянул Помело и вновь зашуршал пакетом. Веся не оборачивалась. Боялась упустить из поля зрения клубок. Она жалела, что взяла синий, а не желтый. Он в сгущающихся сумерках был бы заметнее. «Не отставай!» Всю дорогу прикрикивала она на Александру, спиной чувствуя, что та отвлекается. «Иду, иду!» Неизменно отвечала Сашка и продолжала шуршать пакетом. До пасеки добрались без приключений. Если, конечно, не считать того, что кекс с изюмом – ответный подарок, кроме леденцов для сынишки-пасечника и расписного платка для Малафеи, где-то вывалился. Помело со слезами на глазах показала огромную дыру на дне пакета. «Крошки с лица стряхни, хомяк. Хорошо, что я захватила яйцо. Подарком вместо кекса будет».